Глава 12. Спустя месяц. Руслан поставил на стол три бокала с пивом, затем плюхнулся на стул. Они сидели в маленьком уютном кафе в центре Лос-Анджелеса и просто отдыхали. Руслан приехал в офис брата объявить о его смерти и подписать документы о продаже здания. Эти деньги никакого отношения не имели к договору о наследстве, своего рода прощальный подарок Кости, как и солидный счет в банке, плюс шикарная квартира на Манхэттене. «Может, к черту эту женитьбу?» – пожал плечами Адам. «Ты вроде уже нагреб нормально». «Смотря какое ты приданное приготовишь», – подколол его Руслан. «А то, может, я еще и нищим окажусь». «Очень смешно», – Алан показал ему средний палец. «Ты прямо остряк». «Ага», – Руслан посмотрел на Илью. «Ты чего приуныл? Все вроде наладилось. У нас крепкий тройничок, как ты и хотел». «Мне предложили место в клинике Нью-Йорка, пока главным ординатором». «Это же классно!» — воскликнул Алан. «Да, но мы вроде хотели свое дело открывать. К тому же мне нужно в Москву забрать мать, если мы решим остаться здесь». «Ты хочешь вернуться домой?» — спросил Руслан, потому как понял, он чувствует себя здесь чужим. «И еще мне предложили вернуться на прежнюю должность». Илья пожал плечами. «Но твои дела не закончены, и я не знаю, что делать». «Не буду я жениться!» — фыркнул Руслан. «Тех денег, что получил от Кости, вполне хватит на безбедную жизнь. Попробуй оспорить завещание. Нет, так пошли они к черту». «Значит?» — Илья вопросительно посмотрел на него. «Мы возвращаемся домой», — закончил за него Руслан. «Шокируем общество и заявим о своих правах жить втроем. Весело будет, скажу я вам». «Смешно», — съязвил Алан. «Обхохочешься». «А что?» — не унимался Руслан. «Иначе никак. Нам же нужно как-то жить. Купим дом, перевезем мать Ильи и устроим моргию». «Руслан, ты что несешь?» — Илья одернул его. «Ничего такого не будет». «Тогда что?» — Руслан впился в его лицо пристальным взглядом. «Будем всем врать? Трахаться урывками?» «Да что опять не так?» — вспылил Алан. «Все не так!» — рявкнул Руслан. «Ты дурак, что ли? Что скажут твои родители, когда узнают? Я молчу о матери Ильи, она голову от счастья потеряет, видимо». «Нам это известно, и у нас нет выбора», — ровным тоном произнес Илья. «У нас был выбор», — Руслан, стиснув зубы, ударил по столу. «Но ты довел все до абсурда. Теперь, когда мы все связаны, блядь, чувствами, ты хочешь вернуться в Россию?» «Ну, я бы не спешил с выводами. Я тебя не люблю, и мне вообще пофиг...» «Заткнись, Алан!» — рявкнул Руслан, одарив его гневным взглядом. «Ты по роже хочешь?» произнес Алан с угрозой и подался вперед. «Успокойтесь», — Илья попытался взять под контроль ситуацию. «Мы еще...» «Отвали, Илья!» — хором произнесли Руслан и Алан. Илья, закатив глаза, обхватил голову руками. Они сведут его с ума. «Так что ты там сказал?» — прошипел Руслан в лицо Алану. «Не любишь?» «А член сосешь с превеликой радостью, взахлеб да причмокивая». «Как и ты, мое очко!» — парировал Алан. Илья, издав стон, поднял на них глаза. «На нас уже смотрит. Может, вы дома закончите?» «Я не против. Если он залезет под стол и отсосет мне...» Руслан хищно оскалился. Алан, озверев, подскочил, отшвырнув столик, ударил ногой Руслана в грудь. Тот, отлетев вместе со стулом, грохнулся об землю. Началась суматоха, люди кричали, кто-то звал полицию. Руслан, издав рев, вскочил и кинулся на Алана. «Хватит!» Илья схватил Руслана в охапку. «Успокойтесь оба! Я убью этого козла!» — проорал Алан. К нему уже спешили несколько полицейских. «Полиция! На землю!» — раздался мужской голос. Алан, издав стон, опустился на землю вместе с ним Илья с Русланом. На них надели наручники, зачитали права и поволокли к патрульной машине. «Это его язык поганый!» — процедил сквозь зубы Алан. «Он меня достал!» «Неженка ты наша!» — съязвил Руслан. «Заткнитесь оба!» — заорал Илья и тут же получил дубинкой в живот. «Эй, ты чё?» — завопил Руслан. «Не трогай его!» «Сука, я тебя убью, козла!» Алан метнулся к полицейскому, но Руслан успел подставить ему подножку, и тот рухнул на землю. В конце концов их посадили в две машины и повезли в участок. Руслан сидел прикованный наручниками к решетке, бросая косые взгляды в сторону Ильи, который метался по камере, и его мучили угрызения совести. Всех троих доставили в отделение полиции, но только их двоих посадили в клетку. Алана же увели. Илья сходил с ума, требуя объяснений у охранника. 4 часа назад они позвонили адвокату Руслана, который работал на покойных родителей, но тот, похоже, не спешил выполнять свою работу. Со стороны коридора донесся голос полицейских. Затем охранник открыл клетку. Алана волоком тащили по коридору, избитого и почти в бессознательном состоянии. «Какого хуя?» – заорал Илья, подскочив к клетке. «Заткнись и отойди!» – рявкнул охранник. «Алан!» – проорал Руслан в ужасе. Двое полицейских, зашвырнув Алана в клетку, удалились. «Блядь!» – воскликнул Алан, рухнув на пол. Илья подскочил к нему и принялся осматривать раны. Руслан не мог ничем помочь, он только смотрел на окровавленное лицо Алана и сожалел о своей выходке. «Алан!» — позвал Илья, подложив ему под голову свою куртку. «Ты слышишь меня?» «Одним ухом!» Алан поморщился, выдавив улыбку. «Где болит?» Илья осматривал его тело. Прикоснувшись к ребрам, выматерился. «Два сломана, нужно перетянуть». «Зачем ты полез?» — заорал Руслан, не в силах смотреть на него. «Это ты виноват!» — проорал в ответ Илья. «Сколько можно его мучить?» «А что мне делать?» — в отчаянии воскликнул Руслан. «Он же постоянно меня травит!» «Заткнись, Руслан!» — прохрипел Алан, присев. «Ты достал уже!» «Это вы меня оба достали!» — рявкнул Илья. «Когда выйдем отсюда, поговорим!» «Не о чем говорить!» — ответил Алан, прикоснувшись к разбитой губе. «Вы двое!» — к клетке подошел полицейский, ткнув пальцем в Алана и Илью. «На выход! Быстро!» «Что происходит?» — в панике воскликнул Руслан. «Где адвокат?» — заорал Илья, прикрывая собой Алана. «Куда вы нас забираете?» «Не трогайте их!» — завопил Руслан. «Это все из-за меня!» «Вставай!» — рявкнул полицейский на Алана. Илья помог Алану подняться, но не спешил покидать клетку. Полицейский со всего размаха ударил Илью дубиной по ногам. Илья, издав стон, сел на пол. Алан попытался ему помочь, но его тут же скрутили и поволокли прочь. «Не трогайте! Не смейте!» — истошно завопил Руслан. «Я вас всех уничтожу, мрази!» Илью потащили следом за Аланом. «Руслан, молчи!» — закричал Илья. «Умоляю, молчи!» «Блядь, блядь!» Руслан не в силах сдержать слезы, зарыдал. «Суки! Отпустите их!» Он не верил в происходящее. Все казалось страшным сном. Душу заполонила горечь утраты. Он так много хотел сказать им обоим.